«Ах ты, лживая сучка!» — зашипел он, тыча другой рукой мне вниз живота, силясь порвать колготки и пробраться прямо к Муше. «Помогите! Помогите!» — призывала я во всю мощь своей глотки. «Заткнись, а не то я!» — угрожал Владимир Викторович, больно ущипнув за сосок. «Я тебе сонную артерию перегрызу!» Неожиданно он весь напрягся, вздернулся и застонал, проливаясь фонтанчиком в пустоту. Его ноги засучили по полу, рука в моем паху расслабилась, а еще через мгновение и все тело соседа успокоилось, придавливая меня к коляске. Он лишь шумно и жарко дышал мне в ухо. «Что здесь происходит?» Услышала я и, обернувшись к дверям, увидела Соню. Почтальонша стояла к нам в полоборота и с ужасом взирала на происходящее. Незаметным движением Владимир Викторович застегнул штаны, прошептал мне в ухо «Молчи!» и громко застонал. «Что здесь происходит?» Еще раз спросила Соня, и в голосе у нее дернулась нервическая струна. «Владимиру Викторовичу стало плохо», — неожиданно для себя сказала я. «Он собирался уходить, но ему стало нехорошо с сердцем, и он упал без сознания». Соня подошла к нам, взялась за руку брата и потащила его тело, высвобождая меня от тяжести. Обмякший сапер сполз и, притворно закатив глаза, продолжал стонать на полу. «Вставай немедленно!» — приказала Соня. «Скотина!» Я сидела вся от стыда красная, оправляя одежду, засовывая грудь обратно в лифчик и никак не могла понять, зачем собрала. «Вставай, вставай!» «А вы-то, вы!» — укоризненно приговаривала Соня, дергая сапера за рукав. «Как не стыдно вам!» Наконец Владимир Викторович поднялся с пола и, кривя лицо, как будто с ним случился инсульт, на полусогнутых ногах, опершись о плечи сестры, потащился к выходу. В дверях он обернул ко мне свою физиономию и гадко улыбнулся, показывая маленькие зубки. «Каков все-таки мерзавец!» — покачала я головой, когда дверь за ними закрылась. Самое странное произошло минутами позже, когда я сидела и вспоминала случившееся. Самое странное заключалось в том, что я вовсе не ненавидела Владимира Викторовича за содеянное, хоть и была мне противна его физиономия. У меня болела укушенная мочка уха и ныла грудь, а я не испытывала к насильнику ненависти. Может быть, у меня не было на это сил? Может быть, я уже дошла до той степени одиночества, что даже снасильничавший надо мной кажется мне родственником? Вечером, пустив в ванну горячую воду, я разделась догола и смотрела на себя в зеркало. Слегка помутневшее от пара, оно отражало синюшные кровоподтеки на моей груди и красные царапины на животе, оставленные ногтями сапера. У меня красивая грудь. Я могу это утверждать, так как у женщин, снимающихся в журналах для мужчин, эта часть тела отнюдь не всегда лучше моей. Средних размеров она достаточно высока, с вздернутыми к небу сосками, розовыми, как младенческая кожа. У меня красивые плечи. Они не покаты, а наоборот, немного широки, с выпирающими вперед ключицами. Я знаю, мужчины любят такие плечи. У меня на теле всего одна родинка. Возле пупка. Она такая маленькая, что ее очень трудно заметить. Бутиера, страстно целуя меня в живот, всегда говорил, что больше всего любит эту родинку. Он старался слизнуть ее своим неутомимым языком и радовался, что ему не удается это сделать. Тогда он тыкал кончиком языка в пупок и щекотал им меня до изнеможения. Когда от щекоточного смеха все внутри напрягалось, когда не было сил более терпеть, и я готова была сорваться в истерику, язык Бутиера вдруг выскакивал из пупка и, оставляя его мокрым, устремлялся знакомой дорогой вниз. Он нагло врывался в темноту, расталкивая вокруг все помехи, и, словно бур от буровой вышки, ввинчивался внутрь меня, заставляя сходить с ума от нехватки воздуха. Сейчас я ничего не чувствую, и мои ноги, вызывавшие раньше мужские восторги, теперь стали худыми, как палки, и уже никогда не обхватят накрепко мужской спины, сдавливая коленями бока. Я долго лежу в горячей воде, держась за специальные поручни руками, и думаю о вас, Евгений. Я уже гораздо реже смотрю на вашу фотографию, так как она отпечаталась у меня в мозгу, и при надобности я без труда вызываю ваш образ в воображении. На фотографии вы очень похожи на американского космонавта Армстронга, первым сошедшего на Луну. На вас такой же космический костюм, и вы что-то прибиваете к лунной поверхности специальным молоточком. А сзади на холмике развернулся полотнищем в безвоздушном пространстве американский флаг. Вы мой космонавт, Евгений. До вас так же далеко, как до Луны. Но ведь все-таки человечество добралось до спутника своей планеты. Может быть, и нам когда-нибудь удастся дотянуться друг до друга, накрепко обняться и скользить влюбленно по долгой дороге к смерти. Перед сном я смотрела документальный фильм о метрической войне. Меня поразил один эпизод, заставивший содрогнуться от ужаса. Фронтовой оператор смог заснять ритуальное японское убийство. Маньчжуру удалось выследить нашего героя, и, натянув тетиву на луки, он выпустил стрелу. Крупный план, бесстрастное лицо Маньчжура с раскосыми глазами, редкие усики над тонкой губой, большой и указательный пальцы на тетиве, щелчок пуска. Русский солдат, всплеснув руками, упал лицом в траву. Из его спины торчит украшенная павлиньими перьями стрела. Затем показали морг. Солдат лежит на цинковом столе совершенно обнаженный. По-прежнему из спины торчит стрела. Вероятно, одежду разрезали и сняли с трупа уже в морге. В кадре появляется патологоанатом и делает уверенным росчерком скальпеля надрез на спине убитого. Кожа расходится, обнажая белые позвонки, между которыми вошла стрела. Специальным приспособлением врач раздвигает их и вытаскивает стрелу. Дикторский голос за кадром сообщил: «Это японская стрела. Как видите, она серебряная. Такие стрелы обычно используются маньчжурами для уничтожения наших особенно выдающихся воинов. Лежащий на столе солдат был талантливым разведчиком, благодаря которому нашим войскам удалось освободить село Потемкино.